Я мало о нем знаю. Как это ни странно, то же самое могу сказать и я. Несколько лет подряд я каждую ночь засыпала с мыслями о нем и просыпалась с надеждой увидеть его в этот день. Только позднее я поняла, что совсем его не знаю. Он был весь на поверхности, если вам понятно, что я имею в виду. Нет, не совсем. Но я хочу сказать, что у него было пусто внутри, он хорошо умел делать свои дела, но это и все. Его занятия и были его сущностью. И чем же он занимался? Во время войны он участвовал в 9 или 10 десантных операциях, а после плавал на яхте, выступал в теннисных турнирах, играл в поло. Откуда же он брал время на женщин? «А много времени ему не требовалось», — ответила она, криво усмехнувшись. «Мужчинам, у которых в душе пусто, его надо немного. Я знаю, вам может показаться, что я просто поливаю его грязью, но это не так, поверьте. Я любила Лео. И, возможно, люблю до сих пор. Не знаю даже, что бы я ощутила, войдя он сейчас в эту комнату. А это вероятно?» Она покачала головой. «О, я даже и не знаю, жив ли он. У вас есть основания считать его мертвым?» «Нет, но я в этом себя убедила. Мне так легче жить. Он даже не потрудился позвонить мне в Рено. Да, представляю, как ему было тяжело. Я проревела всю первую зиму, но потом забралась, как в нору, в этот дом. И здесь все пересидела. Ну, а теперь моя жизнь продолжается только на холсте. Его ни разу не ощутили себя одинокой. Она строго посмотрела на меня, силясь понять, серьезно ли говорю. Очевидно, ответив на свой вопрос, утвердительно сказала: «Свое одиночество я ощущаю каждую секунду. По крайней мере, так было, пока я не научилась жить одна. Если вы тоже одиноки, вы меня поймете. Это и ужасное унижение, и жалость к самой себе, при том, что во всех бедах вам некого обвинять, кроме самой себя. Я вас понимаю. Я вернул ее к теме ее брака. По всему выходило, что все дело завязано именно вокруг него. Почему вы ушли от мужа? Между нами все было кончено. И вас не тянуло к нему или к сыну? К нему? Нет. Он со мной грубо обошелся. А женщины такого не прощают. По крайней мере, я не могу. Он грозился меня прикончить, если я попытаюсь взять с собой Джерри или даже увидеться с ним. Конечно, я скучала по сыну. Но я научилась жить без него. И сейчас мне не нужен никто. Буквально никто. Ну, а фигурально. Она улыбнулась, и ее улыбка, широкая и открытая, казалось, отразила все ее светлые и темные стороны. Фигурально — это другое дело. Конечно, я чувствовала себя изгоем в этом мире. Больше всего я тосковала по детям. Не по своему ребенку, нет, по детям, которых я учила в школе. Я представляла себе их лица, слышала их голоса. И Марту Крэндалл, да. Одно время она тоже у меня училась, и Альберта Свитнера, и Фрица Сноу. Она посмотрела на меня с разочарованием. «О, вы так много занимались моей скромной особой, право не стоило». «Возможно, вами не стоило, но в связи с вами постоянно всплывают имена Альберта, Фрица и Марты. Если я правильно понял, они и познакомились в вашем классе, да, к сожалению?» «Почему к сожалению?» «Ну, да потому что, когда они оказались вместе, получилась очень взрывоопасная смесь. Вы, вероятно, уже слышали об их знаменитом путешествии в Лос-Анджелес. Мне не совсем ясно, кто у них был заводилой, Альберт. В суде тогда так и решили, ведь у Альберта уже была одна судимость. Но, по-моему, это все придумала Марта», — подумав, она добавила. «И Марта же лучше всех выпуталась из этой истории. если, конечно, так можно назвать вынужденный брак с человеком намного старше себя. А кто был отцом ребенка? Альберт Свитнер? Об этом спросите Марту. Она перешла на другую тему. Это правда, что Альберт мертв? Марта сказала по телефону, что его убили. Да, вчера вечером его зарезали. Не спрашивайте, кто, потому что я не знаю. Элен с тоской во взоре посмотрела на пол, будто убитый лежал у ее ног. Бедняжка Альберт. И пожить-то не успел. Почти всю сознательную жизнь провел в тюрьме. Откуда вам это известно, миссис Сторм? Я старалась поддерживать с ним связь. После секундного колебания она добавила. На самом деле, на прошлой неделе приезжал сюда. Вы знали, что он бежал из тюрьмы? Ну, что, если и знала? Вы на него не заявили? Я не отношусь к числу добропорядочных граждан, сказала она с некоторой иронией. У него уже были 3 судимости, и попадись он в руки полиции, сидеть ему в тюрьме чуть не до конца жизни. А за что он сидел? Вооруженный грабеж. И вы не испугались, когда он подошел к вашей двери? Я вообще никогда ничего не боялась. Удивилась, это да, но не испугалась. Книга в зеленой обложке все еще лежала в моем кармане. Я ее извлек и показал Элен. «Похоже на мою бывшую книгу», — сказала она. «Это ваша есть. Я показал ей экслибрис». «У кого вы ее взяли?» «Не у Элла Свитнера?» «Почти. У вашего сына Джерри». «И он ее хранил, как изголодавшийся человек, хватается за сухие крошки». Так и она хваталась за любые ниточки, тянувшиеся из прошлого, от которого она когда-то отреклась. Очевидно, хранил. Я показал ей имя и фамилию, подписанные под экслибрисом, но я хотел продемонстрировать вам совсем другое. Раскрыв книгу, я достал оттуда газетную вырезку с объявлением. Это вы передали объявление Эллу Свитнеру. Она взяла листок в руки и некоторое время его разглядывала. «Да. Я. Зачем?» «Я думала, может, он на нем что-нибудь заработает».